Ха беда заключалась в том, что не хватало силы, а пустяками не стоило пока заниматься. Конечно, все эти затаенные мысли Петр Васильевич хранил до поры до времени про себя, и Ястребову не показывал вида, что недоволен. По предварительному уговору с внешней стороны Петр Васильевич и Ястребов продолжали разыгрывать комедию взаимной вражды. Петр Васильевич привязывался к каждому пустяку в качестве хозяина и ругал Ястребова при всем народе. «Мамонька, это ты пустил обстояльца?» — накидывался Петр Васильевич на мать. «А кто хозяин в дому? Я ему покажу. Он мне споет голландским петухом. Я ему нос тутру». Бабушка Лукерья выбивалась из сил, чтобы утишить блажившего сынка. Но из этого ничего не выходило, потому что и Ястребов тоже лез на стену и несколько раз собирался поколотить сварливого кривого черта. Но особенно ругал жильца Петр Васильевич в кабаке Фролки, где народ помирал со смеху. «Надулся пузырь, и думать шире меня нет!» — выкрикивал он по адресу Ястребова. «Нет, погоди, брат, я тебе смажу салазки. Такой же мужик, как и наш брат, на чужие деньги распух». Когда Ястребов на своей тройке проезжал мимо кабака, Петр Васильевич выскакивал на дорогу, отвешивал низкий поклон и кричал: «Возьми меня с собой в Сибирь, Никита Яковлевич! Одному тебе скучно будет ехать!» Дело доходило до того, что Ястребов жаловался на него в волость, и Петра Васильевича вызывали волостные старички для внушения. «Ты не показывай себя богатого-то!» — усовещивали старички, огрызавшегося Петра Васильевича. «Как раз насыплем, чтобы помнил. Чего тебе Ястребов помешал, кривой ерохте?» «А вот этот самый помешал, — не унимался Петр Васильевич, — терпеть его ненавижу. Чем я знаю, какими он делами у меня в избе занимается? А потом с судом не расхлебайся, тоже можем свое понятие иметь. Отодрать тебе, пса, вот весь разговор, что больно перед распустил». Известие о бегстве Фени от бабушки Лукерьи застало Родиона Потапыча в самый критический момент. Именно когда Рублиха выходила на роковую 20-ю сажень, где должна была произойти пересечка. Старик так был увлечен своей работой, что почти не обратил внимания на это новое горшее несчастье или только сделал такой вид, что окончательно махнул рукой на когда-то самую любимую дочь. Укрепился старик и не выдал своего горя на посмеяние чужим людям. Рабочих на Рублихе всего больше интересовало то, как теперь Карачунский встретится с Родионом Потапычем. А встретиться они были должны неизбежно, потому что Карачунский тоже начинал увлекаться новой шахтой и следил за работой с напряженным вниманием. Эта встреча произошла на дне Рублихи, куда спустился Карачунский по стремянке. «Обманул, видно, нас 20-й сажень», — спокойно проговорил Карачунский, осматривая забой. «Сдвиг доложила», — также спокойно ответил Родион Потапыч. «Некуда ей деваться, не иголка». Больше между ними не было сказано ни одного слова. Дело в том, что Родион Потапыч резко разделял для себя Карачунского управляющего от Карачунского соблазнителя Фени. Первого он в настоящую трудную минуту даже любил, потому что Карачунский в достаточной степени заразился верой вот в эту самую Рублиху и с лихорадочным вниманием следил за каждым шагом вперед. Дело усложнялось тем, что промысловый год уже был на исходе, первоначальная смета на разработку Рублихи давно перерасходована, и от одного Карачунского зависело выхлопотать у компании дальнейшие остигновки. Инженер Онников с самого начала был против новой шахты, и, конечно, со своей стороны мог много повредить делу. Одним словом, дорога была каждая минута, и нужно было поставить Карачунского в такое положение, когда об отступлении нечего было и думать. Родион Потапыч слишком хорошо, по личному опыту, изучил все признаки промысловой горячки и в Карачунском видел своего единомышленника, от которого зависело все. Новая история с Феней была тут ни при чем. Когда Родион Потапыч в ближайшую субботу вернулся домой, и когда Устинья Марковна повалилась к нему в ноги со своими причитаниями и слезами, Он ответил всего одним словом: «Знаю». Больше о Фене в Зыковском доме ничего не было сказано. Точно она умерла. Когда старик узнал о бегстве Марьи на Фатьянку, то только махнул рукой, точно сбежала кошка. В этом сказался мужицкий взгляд на девку в семье, как на что-то чужое, что не сегодня-завтра вспорхнет и улетит. Была Марья, не стала Марьи, лишний род с костей долой. Захотела своего девичьего хлеба отведать, ну и пусть ее. Устинья Марковна в глубине души была рада, что все обошлось так благополучно, хотя и наблюдала потихоньку грозного мужа, который как будто немного даже рехнулся. Хоть бы для видимости построжил, даже пожалела про себя привыкшая всего бояться старуха. Какой же порядок в дому без настоящей страсти? Вон Наташка скоро заневестится и тоже, пожалуй, сбежит или зять Прокопий задурит. Устинья Марковна с душевной болью чувствовала одно, что в своем собственном доме Родион Потапыч является чужим человеком. Точно ему вдруг стало все равно, что делается в своем гнезде. Очень уж это было обидно, и Устинья Марковна потихоньку от всех разливалась рекой. Когда Родион Потапыч вернулся на свой Ульянов кряж, там произошло целое событие, о котором толковала в кривь и вкось вся Фатьянка. Дело в том, что Тарас Мыльников благодаря ходатайству Фени получил делянку чуть не рядом с главной шахтой, всего в каких-нибудь 100 саженях. Сначала Родион Потапыч не поверил собственным ушам и отправился на место действия. Дудку Мыльникова от компанейской работы отделяла одна небольшая еловая заросль. Когда старик пришел на место, там уже кипела горячая работа. Сам Тарас стоял по грудь в заложенной дудке и короткой лопатой выкидывал землю пустяк на палате, устроенной из краденных шахт и досок. Оксия сваливала пустяк в тачку и отвозила в сторону, где уже желтела новая свалка. «Да ты с ума сошел, безумная голова!» — накинулся Родион Потапыч на непризнанного зятя. «Куда залез-то?» «Родиону Потапычу 41 с кисточкой!» — весело ответила голова Тараса из ямы. «Ай, завидно стало! Не бойся, твоего золота не возьму, разделимся как-нибудь!» «Да ведь здесь компанейское место, пес кудлатый! Ступай на краюхину вал, там ваше место! Сам ступай, коли так поглянулось! А я здесь останусь!» «Про, между прочим, сам Степан Романович соблаговолил отвезти деляночку, его спроси!» «Ну, Шет, ты врешь. Вот что я тебе скажу, Родион Потапыч. И чего нам ссориться? Слава Богу, все матушки земли хватит. А я из своих 25 сажен не выйду. И вглыбь дальше 10 сажень не пойду. Одним словом, по положению, как все другие прочие народы. Спроси, говорю, Степан Романович, благодетель он». Старый Штейгер плюнул на конкурента, повернулся и ушел. «Эй, Родион Потапыч, не плюй в колодец!» — кричал ему вслед Мыльников. «Как бы самому уж напиться не пришлось, всяк бывает. Я у тебя такое золото обыщу, что не поздоровится. А ты, Окс, что пнем стало? Чему обрадовался-то?» Родион Потапыч уже на месте сообразил, какими путями Мыльников добился своей делянки, и только покачал головой. «Эх, слаб Степан Романович до женского полу, и только себя срамит поблажкой. Тот же Мыльников охает его везде. Пес и есть пес, добра не помнит». Карачунский действительно не показывался на Рублихе с неделю. Он совестился неподкупного старого Штейгера. А Мыльников копал себе, докопал, как крот. Когда нельзя было выкидывать землю, он поставил деревянный вороток, какие делались над всеми старательскими работами, а Оксия выхаживала воротом добытую в дудке землю. Но двоим теперь было трудно, и Мыльников прихватил из фатьянского кабака старого палача Никитушку, который все равно шлялся без всякого дела. Это был рослый, сгорбленный старик с мутными, точно оловянными глазами, взъерошенной головой и длинными, необыкновенно сильными руками. Когда-то рыжая окладистая борода скатывалась войлоком цвета верблюжьей шерсти. ходил Никитушка в оборванном армяке и опорках, но всегда в красной кумачевой рубахе, которая для него являлась чем-то вроде мундира. Городские купцы дарили ему каждый год по нескольку таких рубах, заставляя петь острожные варнацкие песни и приплясывать. «Эй, тятенька, шевели бородой!» — покрикивал Мыльников палачу из своей ямы. Это была, во всяком случае, оригинальная компания. Отставной казенный палач, Шваль, Мыльников и Окся. Как ухищрялся добывать Мыльников пропитание на всех троих, трудно сказать. Но пропитание, хотя и довольно скудное, все-таки добывалось. В котелке Окси варила картошку, а потом являлся ржаной хлеб. Палач Никитушка, когда был трезвый, почти не разговаривал ни с кем. Уставит свои оловянные глаза и молчит. Поест, выкурит трубку и опять за работу. Мыльников часто приставал к нему с разными пустыми разговорами. «Поди, в другой раз ночью пригрезится, как полосовал прежде Кторжан. Страшно делается. Тоже ведь и в плаче живая душа, а? Отстань, смола». Но стоило выпить Никитушке один стаканчик водки, как он делался совершенно другим человеком, пел песни, плясал, рассказывал все подробности своего заплечного мастерства и вообще разыгрывал кабацкого дурачка. Все знали эту слабость Никитушки и по праздникам делали из нее род спорта. Втроем работа подвигалась очень медленно, и чем глубже, тем медленнее. Мыльников в сердцах уже несколько раз побил Оксю, но это мало помогло делу. Наступившие заморозки увеличили неудобства. Нужно было и теплую одежду, и обувь, а осенний день невелик. Даже Мыльников задумался над своим диким предприятием. Дудка шла всего еще на пятой сажени, потому что попадался все чаще и чаще в пустяке камень-ребровик, который точно черт подсовывал. «Теперь уж скоро жилка будет», — уверял самого себя Мыльников. «Мне еще покойный Кривушок сказывал, когда бывал вместе пировали, Родион Потапыч достигает ее на глыбе, а она вся поверху расщепилась. Расшибла ее, жил-то». Это была совершенно оригинальная теория залегания золотоносных жил. Но нужно же было чему-нибудь верить. А у Мыльникова, как и у других старателей, была своя собственная геология и терминология промыслового дела. Наконец, в одно прекрасное утро терпение Мыльникова лопнуло. Он вылез из дудки, бросил озимь мокрую шапку и рукавицы и проговорил: «А, черт с ней, с дудкой! Через этот самый пустяк и с диамидом не пролезешь. Глыбка ушла, жила. Должно полагать, спьяно наврал проклятый Кривушок. Не тем будь помянут покойник». Палач угрюмо молчал. Окси тоже. Мыльников презрительно посмотрел на своих сотрудников, присел к огоньку и озлобленно закурил трубочку. У него в голове вертелись самые горькие мысли. В самом деле, рыл-рыл землю, робил-робил, и кроме пустяка ни сень пороха, хоть бы поманило чем-нибудь. Эх, жизнь, лучше бы уж у кишки на ному тяжки попадать. «Так значит, того пошабашим?» — спрашивал палач совершенно равнодушно, как о деле решенном. «Кто я тебе сказал?» — воспрянул духом Мыльников. Раздумье с него соскочило, как с гуся вода. «Но нет, брат, не таковский человек Тарас Мыльников, чтобы от богатства отказаться. Эй, Окся, айда в дудку!» «Не полезу», — решительно заявила Окся, угрюмо глядя на запачканный свежей глиной родительский озям. Мыльников сразу остервенился и избил несчастную Оксю в лоск. Надо ж был на ком-нибудь сорвать расходившееся сердце. «Я тебя, курву, вниз головой спущу в дудку!» — орал Мыльников, устав от внушения. «Палач, давай привяжем ее за ногу к канату и спустим!» Палач был согласен. Ввиду такого критического положения, Окся, обливаясь слезами, сама спустилась в дудку, где с трудом можно было повернуться живому человеку. Ее обрадовало то, что здесь было теплее, чем наверху. Но с другой стороны, стенки дудки были покрыты липкой, слезившейся глиной, так что она не успела наложить двух бодей пустяка, как вся промокла. И ноги мокрые, и спина, и платок на голове. Присела Окся и опять заревела. «Как она пойдет с Ульянова кряжа на Батьянку, околеет дорогой!» а Мыльников уже ругался наверху, прислушиваясь к всхлипыванию Окси. «Вот я тебя!» — кричал он, бросая сверху комья мерзлой глины. «Я тебя выучу, как родителя слушать! То-то наказал Господь, батюшка, дурый неотесный, хоть пополам разорвись!» Тяжело достался Окси этот проклятый день, а когда она вылезла из дудки, на ней нитки не было сухой. Наверху ее сразу охватило таким холодом, что зуб на зуб не попадал. «Беги бегом, дура, согрейся на ходу!» — пожалел ее чадолюбивый папаша. «А то как раз замерзнешь еще, отвечаешься за тебя!» Оксия действительно бросилась бежать, но только не по дороге в Фатьянку, а в противоположную сторону, к Рублихе. «Не туда, дура!» — кричал ей вслед Мыльников. «Ах, дура, не туда!» Но Окси быстро скрылась в еловой заросли, а потом прибежала прямо на компанейскую шахту и забралась в теплую конторку самого Родиона Потапыча. Как на грех! Самого старика в этот критический момент не случилось дома. Он закладывал шпур в шахте, а в конторке горела одна жестяная лампочка. Оксю всю охватила приятная теплота жарко натопленной комнаты. Сначала она посидела у стола, а потом быстро разомлела и комом свалилась на широкую лавку, на которой спал старик, подложив под себя шубу. Оксия так измучилась, что сейчас же захрапела, как зарезанная. Можно себе представить удивление и негодование Родиона Потапыча, когда он вернулся в свою конторку и на своем ложе нашел спящую невинную приисковую девицу. «Эй, ты, птаха!» — тряс ее за плечо рассерженный старик. «Не туды залетела. Чья ты будешь там?» Окси открыла глаза, села и решительно ничего не могла сказать в свое оправдание, а только что-то такое мычало несуразное. Странная вещь. Ее спасла та приисковая глина, которой было измазано все платье, ноги, руки и лицо. У Родиона Потапыча существовало какое-то органическое чувство уважения именно к этой глине, которая покрывает настоящего рабочего человека. И сейчас он подумал, что не шатущая эта девка, коль вся в глине, и черт чертом. От мокрого платья Окси валил пар, как от загнанной лошади. Это тоже послужило смягчающим обстоятельством. Из дудки только вылезла. Коротко объяснила Окси, оглядывая свой незамысловатый костюм, состоявший из пестрединной станушки, ветхого ситцевого сарафанишка и кофточки на каком-то собачьем меху. Едва не околела от холода. «Может, поесть хочешь? С утра не едала». Разговор был вообще несложный. Родион Потапыч добыл из сундука свою паужну и разделил с Оксией, которая глотала большими кусками, с жадностью бездомной собаки и даже жмурилась от удовольствия. Старик смотрел на свою гостью, и в его суровую душу закрадывалась предательская жалость, смешанная с тяжелым мужицким презрением к бабе вообще. «Откуда ты взялась-то, птаха? А с дудки? От Мыльникова?» «Так он тебя в дудку запятил. Тот-то безголовый мужичонка. Кто ж баб шахту посылает? Такого закону нет. Ну и дурак этот Тарас. Как ты к нему-то попала? Фатьянской, видно». «Дочь я Тарасу, Окся». Родион Потапыч нахмурился и отвернулся от внучки. Этого уж он никак не ожидал. Вот так, внучка. Закусив, Окси опять прилегла, и у нее начали опять слипаться глаза. «Ну, теперь ступай», — сурово проговорил старик, не повертываясь. «Поела, согрелась и ступай». «Вот что выдумал. Куда я пойду-то?» — тоже и сказал. «Да ты с кем разговариваешь-то? Отстань, что привязался-то? Вот что выискался». Родион Потапыч хотел еще сказать что-то и раскрыл даже рот, но Окси уже храпела. Он посмотрел на нее, покачал головой и на цыпочках вышел из своей конторки. Паровая машина, откачивающая воду, мерно гудела. Из шахты доносились предсмертные хрипы, лязг железных скреплений и методическое постукивание шестерен. Родион Потапыч подошел к паровым котлам, присел у топки, и вырвавшееся яркое пламя осветило на сердитом старческом лице какую-то детскую улыбку, к которая легкой тенью мелькнула на губах, искоркой вспыхнула в глазах и сейчас же схоронилась в глубоких морщинах старческого лица. «Сама пришла птаха», — вслух думал старик, испытывая какое-то необыкновенно радостное настроение. «Вот поди втолкуй с ней, как домой пришла». Вся рублиха, то есть машинист, кочегары, штейгера и рабочие были сконфужены ежедневным появлением Окси в конторке Родиона Потапыча. Она приходила сюда точно домой и в несколько дней натащила какого-то бабьего скарба, тряпиц и переменок. Старик все выносил терпеливо. Даже свою лавочку он уступил Окси, а себе поставил у противоположной стены другую. Положим, все знали, что Окси — родная внучка Родиона Потапыча, и что в пребывании ее здесь нет ничего зазорного, но все-таки вдруг баба на шахте, какое уж тут золото! Ты бы, Родион Потапыч, то выгнал Оксюху-то, — советовал подручный Штегер. Негожее дело, когда бабий дух заведется в таком месте, не модель, одним словом. Родион Потапыч, к общему удивлению, на такие разумные речи только усмехался. Поговорят, да и перестанут. С первым выпавшим снегом большинство работ в Кедровской даче прекратилось, за исключением 5-6 больших приисков, где промывка шла в теплых казармах. Один такой прииск был у Ястребова на Генералке, существовавший специально для того, чтобы в его книгу списывать хищническое золото. Кишкин бился на своей сиротке до последней крайности, пока можно было работать, но с первым снегом должен был отступить, не брала сила. От летней работы у него оставалось около 100 рублей, но на них далеко не уедешь. Попробовал Кишкин обратиться опять к своему доброхоту, секретарю Каблукову, но получил суровый отказ. «Жирно будет. Пожалуй, подавишься. Да ведь дело-то верно, Илья Федотович, чего только бы теплушку казарм поставить. Вернее, смерти, на золотник вышли бы». На золотник выйти, найти золотоносный пласт с содержанием золота, 100 пудах песку, 1 золотник. Примечание мамина сибиряка. «Ладно, рассказывай. Слыхали мы про ваши золотники. Все врехнулись этой кедровской дачи. Так и не дашь. И сам не дам, и другому скажу, чтоб не давал». «Ирод, ты после этого своей пользы не понимаешь. У Ястребова есть заявка на мутяжки, верстах в 10 от моего прииска. Болотенков в берег ушла, но он пошуровал и бросил. Знаки попадали, а настоящего ничего нет. Как-то встречаю его, разговорились, а он мне: бери хоть даром болотно-то. А я все к ней приглядывался, еще с лета, приличное местечко. В том роде, как когда на Фатьянке. Так вот какое дело выпадает, а ты жирно будет, своего счастья не понимаешь, вторая Фатьянка будет. Уж ты поверь моему слову». Это предположение рассмешило сердитого секретаря до слез. «Так своего счастья не понимаю. Ах, вы шуты гороховые! Вторая Фатьянка! Ха-ха! Попадешь ты в сумасшедшую больницу, Андрошка! Лягушек в болоте давить, а он богатство ищет! Нет, ты святого на грех наведешь!» Посмеялся секретарь Каблуков над вновь представленным золотопромышленником, а денег все-таки не дал. Знаменитое дело по доносу Кишкина запало где-то в дебрях канцелярской волокиты, потому что ушло на предварительное рассмотрение горного департамента, а потом уже должно было появиться на общих судебных основаниях. Именно такой оборот и веселил секретаря Каблукова, потому что главное — выиграть время, а там хоть трава не расти. На прощание он дружелюбно потрепал Кишкина по плечу и проговорил: «Только ты себя осрамил, Андрошка. Выйдет тебе решение как раз после морковки на заговенье. Заварить-то кашу заварил, а ложки не припас. Эх ты, Чижиково горе! А что, разве есть слухи?» «Ну уж это тебя не касается. Ступай, да поищи лучше свою вторую фатьянскую россыпь. Лягушатник тебе пожертвует, Ястребов. Ах, Ирод! Будешь после ногти грызть, да только поздно. Помянешь меня, Илья Федотыч. Помяну в родительскую субботу. Итак, все ресурсы были исчерпаны в конец. Оставалось ждать долгую зиму, сидя без всякого дела, и на Кишкина напало то глухое, молчаливое отчаяние, которое известно только деловым людям, когда все их планы рушатся. В таком именно настроении возвращался Кишкин на свое пепелище в Балчуговский завод, когда ему на дороге попал пьяный Кожин, кричавший что-то издали и размахивающий руками. «Слышал новость, Андрон Евстратович! Черт с печки упал! Хуже! Тарас Мыльников ведь натакался на жилку, верно тебе говорю! Сказывают, золото-то клепешками сидит в скварце, хоть ногтями его выколупывай! Эдкой жилки, сказывают, еще не бывало сроду! Оксид самое робило в дудке и нашла!» «Ты куда, Кинфи Назарыч, едешь-то?» «А сам не знаю. В город мчу, а там видно будет. Поедем к лучше на Фатьянку. Продует ветерком дорогой. Дай отдохнуть вину-то». «Не я пью, Андрон Евстратыч. Горе мое лютое пьет. Тошно мне дома, вот и мыкаюсь. Мамонька посулила с проклятия наложить, ежели не остепенюсь. Так едем. Жилку-то раз поглядим, вот». «Именно что дуракам счастье, и окся — это самое глупее полено!» Они вместе отправились на Фатьянку. Дорога и пьяная оживленность Кожина вдруг сменилась полным упадком душевных сил. Кишкин тоже угнетенно вздыхал и время от времени встряхивал головой, припоминая свой разговор с проклятым секретарем. Он жалел, что разболтался относительно болота на Мутяшке. «Хитер Илья Федотыч как раз подошлет кого-нибудь к ястребу и отобьет, от него все останется». Под этим впечатлением завязался разговор. «Какие подлецы на белом свете живут, Акин Финазарыч!» «Это насчет меня?» «Нет, я про одного человека, который не знает, куда ему с деньгами деваться. А пришел старый приятель». Попросил денег надел, так нет, ведь не дал. А школьниками вместе учились, на одной парте сидели. А дельство какое, повернее в 10 раз, чем жилку Тараса. Одним словом, богачество. Уж я и самое дело вот как знаю, потому что еще заказной набил рук на промыслах. 100 000 можно зашипить, ежели с умом. 100 000 больше. Кожин как-то сразу прочухался от такой большой цифры и с удивлением посмотрел на своего спутника, который показался ему таким маленьким и жалким. «Руку легкую надо на золото», — заметил в раздумье Кожин, впадая опять в свое полусонное состояние. «А кто Фатьянскую россыпь открыл?» «Это точно. Ах, волк, тебя заешь, правильно? Сколько тебе денег-то надобно?» «Самые пустяки. 500 рублей на первый раз». «5 катеринок. Так он, друг-то, не дал». «А я вот дам. Что, раньше меня не попросил?» «Нет, раньше-то я и сам бы тебе не дал. А сейчас бери. Потому как мои деньги сейчас счастливые, примета такая есть». «Это ты насчет Федоси Родионны? Об ней я б самый. Для чего мне деньги? Когда я жизни своей постылой не рад, но они придут ко мне». Все это было так неожиданно, что Кишкин ушам своим не верил. И примета самая правильная. «Только уговор дороже денег, Андрон Евстратыч. Увези меня с собой в лес, а то все равно руки на себя наложу. Феня моя, Феня, родная, голубка». Нужно было ехать через Волчуговский завод. Кишкин повернул лошадь объездом, чтобы оставить в стороне господский дом. У старика кружилась голова от неожиданного счастья. Точно эти 500 рублей свалились к нему с неба. Он так верил теперь в свое дело. Точно оно уже было свершившимся фактом. А главное, как приметы-то все сошлись. Оба несчастные. Оба не знают, куда голову преклонить. Да тут золото само полезет. И как-то раньше ему Кожин не пришел на ум. Но все к лучшему. Оставалось уломать ястребово. Открытие Мыльниковым новой жилки произвело потрясающее впечатление. Вся Фатьянка встрепенулась. Золото оказалось под боком. И какое золото! В несколько дней выросла целая легенда об Оксиной жиле. Рассказывали чудеса о том, как жила не давала самому Мыльникову и палачу, а все-таки не могла уйти от невинной приисковой девицы. Сама Окси, сколько ее не допрашивали, ничего не умела рассказать, а только скалила свои белые зубы и глупо ухмылялась. Зимой народ оставался опять без работы и промышлял около домашности, поэтому неожиданное счастье Мыльникова особенно бросалось всем в глаза. В кабаке Фролки собирались все новости, обсуждались и разносились во все стороны. Мыльников являлся в кабак по нескольку раз в день и рассказывал такие несообразности, что даже желавшие ему верить должны были только качать головой. Очень уж он врал. «Это от кривушки отшибла жилка-то», — объяснял Мыльников, отчаянно жестикулируя. «Он сам сказывал, так грит самоваром золото и ушло вглыбь. Ну, компания свою рублиху наладила, а самовар-то вон куда отшастился. Из глаз ушло золото у Родиона Потапыча». В несколько дней Мыльников совершенно преобразился. Он щеголял в красной кумачевой рубахе, в плисовых шароварах, в новой шапке, в новом полушубке и новых пимах, валенках. Но его гордостью была лошадь, купленная на первые деньги. Иметь собственную лошадь всегда было недосягаемой мечтой Мыльникова, а тут вся лошадь в сбруи, с пошивнями, садись и поезжай. Мыльников для пущей важности везде ездил вместе с палачом Никитушкой, который состоял при нем в качестве адъютанта. Это производило еще большую сенсацию, так как маршрут состоял всего из двух пунктов — от кабака Фролки доехать до кабака Ермошки и обратно. Впрочем, нужно отдать справедливость Мыльникову. Он с первыми деньгами заехал домой и выдал жене целых 3 рубля. Это были первые деньги, которые получила в свои руки несчастная Татьяна во все время замужества, так что она даже заплакала. «А золочу всех!» — похвалился Мыльников перед женой. Чем существовала Татьяна с ребятишками все это время, как-то раз забросил свое сапожное ремесло, трудно сказать, как о всех бедных людях. Но она как-то перебилась, и сама теперь удивлялась этому. «Погоди, Татьяна, такой дворец выстроим!» — хвастался Мыльников. «В том роде, как была пьяная контора, сказал всех озолочу». В следующий раз Мыльников привез жене бутылку мадерры и коробку сардин, чем окончательно ее сконфузил. Впрочем, мадерру он выпил сам, а сардинки велел сварить. Одним словом, зачудил мужик. В заключение Мыльников обошел кругом свою проваленную избенку, даже постучал кулаком в стену и проговорил: «Дыра какая-то анафемская». У него сейчас же мелькнул в голове план новенького полукаменного домика с раскрашенными ставнями. И на Фатьянке начали мужики строиться. Там крыша новая, там ворота, там сруб, а он всем покажет, как надо строиться. Именно в этот момент торжества Мыльникова на Фатьянку и приехали Кишкин с Кожаным. Их по дороге обогнал Мыльников, у которого в пошивнях сидела целая ватага пьяных мужиков. «Андрону Евстратычу!» — кричал Мыльников, размахивая шапкой. «Что больно скукожился? Хож денег? Вот так четвертной билет разменяю в заведении». «Эк, винот в тебе разыгралось, Тарас», — подивился Кишкин. «Очень шперит распустил, да и приятелей хороших нашел». «Ох, не говори! Такая компания, что знакомому черт подарить, так не возьмет. А какова у меня лошадка, Акинфи Назарыч? 40 целковых дадно». «Замучишь только и всего», — заметил Кожин, хозяйским глазом посмотрев на взмыленную лошадь. «Не к рукам конь». На Фатьянку Кишкин приехал прямо к Петру Васильевичу, чтобы сейчас же покончить все дело с Ястребовым, который, на счастье, случился дома. Им помешал только Ермошка, который теперь часто наезжал в Фатьянку. Приманкой для него служила Марья Родионовна, на которую он перенес сейчас же все свои симпатии. «Если не судил Бог жениться на Фене, так надо взять, видно, Марью. Девица вполне правильная, без ошибочки. Да и Марья Родионовна в какой-нибудь месяц совершенно изменилась, пополнела, сделалась такой бойкой, а в глазах-то огоньки и так и играют». «Погодите, Марья Родионовна!» «Пусть только моя Дарья издохнет», — уговаривался Ермошка вперед. «Сейчас сватов зашлю». «Андроны едут, когда-то будут», — отшучивалась Марья. «Да и мое девичье время уж прошло. Помоложе найдете, Ермолай Семенович». «В самый вы мне раз подойдете, Марья Родионна, как на заказ». Именно такой разговор и был прерван появлением Кишкина и Кожина. Ермошка сразу нахмурился и недружелюбно посмотрел на своего счастливого соперника, расстроившего все его планы семейной жизни. Пока Кишкин разговаривал с Ястребовым в его комнате, все трое находились в очень неловком положении. Кожин упрямо смотрел на Марью Родионну и молчал. «Вы не насчет ли золота?» — спросила она его. «Желаю попробовать счастья, Марья Родионна. Идея наша не пропадала. Вот с Кишкиным в компанию вступаю». «И весьма напрасно-с», — заметил Ермошка. «Пустой старичонка. И пустые слова разговаривает». Ермошка вообще чувствовал себя не в своей тарелке и постарался убраться под каким-то предлогом. Кожин оставался и продолжал молчать. «А что, Феня?» — тихо спросил он. «Знаете, что я вам скажу, Марья Родионна? Не жилец я на белом свете, чужой хожу по людям. И так мне тошно, так тошно. Нет, зачем я это говорю, вы не поймете, да и не дай Бог никому понимать. Вы Богу молиться попробуйте, Акинфий Назарыч». «Ах, пробовал, ничего не выходит. Какие-то чужие слова, а настоящего ничего нет. Молитвы во мне настоящей нет, а так корчит всего. Увидите Феню, поклончик ей скажите. Скажите, как Акинфий Назарыч любил ее. Ах, как любил, как любил. Еще скажите. Да нет, ничего не говорите. Не нужно, все равно она не поймет. Она теперь вся скверная, убить ее мало». «Что вы говорите, Акинфий Назарыч, опомнитесь?» «Да, да, опять не то. Это ведь я скверный весь, и на душе у меня ночь темная. А Феня, она хорошая, голубка, Феня родная». Кожин не замечал, как крупные слезы катились у него по лицу, а Марья смотрела на него, не смея дохнуть. Ничего подобного она еще не видела, и это сильное мужское горе, такое хорошее и чистое, поразило ее. Вот так бы сама бросилась к нему на шею, обняла, приголубила, заговорила жалкими бабьими словами, вместе поплакала. Но в этот момент вошел в избу Петр Васильевич, слегка пошатывавшийся на ногах. Он подозрительно окинул своим единственным оком гостя и сестрицу, а потом забормотал: «Кто здесь хозяин, а? Ты о чем ревешь-то, Кожин? Эх, брат, у баб последнее рукмесло отбиваешь». Марья подошла к хозяину, повернула его и потихоньку вытолкала в дверь. «Ступай, ступай, Петр Васильевич», — наговаривала она, — «потом придешь, без тебя тошно». «Марьюшка, а кто хозяин в дому, а? А ястребу я распатроню, я ему покажу. Я, брат, Марья, с горя маленько выпил, тоже обидно, вон какое богатство дураку Мыльникову привалило. Чем я его хуже?» Открытая Мыльниковым жилка совсем свела с ума Петра Васильевича, который от зависти норовил уже несколько дней и несколько раз даже лез в драку со счастливым обладателем сокровища. «Только товар портишь, шваль!» — ругался Петр Васильевич. «Что добыл, то и стравил компании не за грош. По полтора рубля за золотник получаешь. Ах, дурак Мыльников! Руки б тебе по локте отрубить, тут топить, дурак! Дурак, дурак! Нашел жилку, молчал бы, а то растворил хайло, жилку обыскал. Да не дурак ли язык тебе подлому отрезать?» Совещание Кишкина с Ястребовым продолжалось довольно долго. Ястребов неожиданно заортачился, потому что на болоте уже производилась шурфовка, но потом он также неожиданно согласился, выговорив возмещение произведенных затрат. Ударили по рукам, и дело было кончено. У Кишкина дрожали руки, когда он подписывал условия. «Ну, владай, твое счастье!» — смеялся Ястребов. «У меня и без мутяшки дело по горло. Один ягодный чего стоит?»

Однажды за утренним чаем Феня неожиданно заявила: «Позвольте мне уйти, Степан Романович». «Куда уйти? Что такое случилось?» «Да уж так нужно, не хочу вас срамить». Феня опустила глаза и раскраснелась. Карачунский посмотрел на нее с каким-то испугом. Точно над его головой пронеслось что-то такое громадное и грозное. Феня молчала, оставаясь в той же позе. Карачунский зашагал по столовой, заложив руки в карманы. Вот когда оно случилось, то, на что он меньше всего рассчитывал в течение всей своей жизни, и что подкралось совершенно неожиданно. Да, вот эта девушка хочет подарить отцовскую радость. Мысль о жене и детях мелькала иногда в голове Карачунского, окруженная каким-то радужным ореолом. Ведь жена — это особенное существо, меньше всего похожее на всех других женщин, особенно на тех, с которыми Карачунский привык иметь дело. А мать — это такое святое и чистое слово, для которого нет сравнения. И вдруг эта Феня будет матерью его собственного ребенка? Карачунский весь как-то похолодел, начиная переживать что-то вроде ненависти к ней, вот к этой Фене. В каком-то тумане перед ним пронесся Кожин, потом Фатьянка, и какое-то гаденькое чувство ревности к ее прошлому заныло в его душе. «Куда же ты хочешь уйти?» — машинально спрашивал он. «В город», — коротко ответила Феня, — «а там уж как-нибудь поправлюсь». «Так, да, ни слез, ни жалоб, ни упреков, а то молчаливое горе, которое лежит в душевной глубине бесформенной тяжести». Карачунский провел бессонную ночь, терзаемый самыми противоположными чувствами и мыслями. Прежде всего, приходилось мириться с фактом, безжалостным и неумолимым фактом, ничтожный промежуток времени — и на свет появится таинственный пришелец, маленькое человеческое существо, с которым рождается и умирает Вселенная. Тут нет ни сделок, ни компромиссов, ни обходов. Одна жестокая зоологическая правда. Вы меня не звали и не ждали, а я вот пришел. Это вечная тайна жизни, которая умрет с последним человеком. И рядом с ней, с этой тайной, уживаются такие низкие инстинкты, животный эгоизм и жалкие страсти. В Карачунском проснулось смутное сознание своей несправедливости, и он с ужасом оглянулся назад, где чередой проходили тени его прошлого. Это была ужасная ночь, полная молчаливого отчаяния и бессильных мук совести. Ведь все равно прошлого не вернешь, а начинать жить снова поздно. Но совесть — это неподкупный судья, который приходит ночью, когда все стихнет, садится у изголовья и начинает свое жестокое дело. Жениться на Фене она первой не согласится. Усыновить ребенка обидно для матери, на которой можно жениться и на которой не женятся. Сотни комбинаций вертелись в голове Карачунского, а решение вопроса ни наволось, ни подвинулось вперед. Ранним утром Карачунский уехал на Рублиху, чтобы проветриться после бессонной ночи. Он в первый раз вздохнул свободно, когда очутился на свежем воздухе. Да, есть еще свежий воздух и снежные зимние дни, и это низкое серое зимнее небо. Пара закормленных вяток несла с вихрем, особенно играла пристяжка. Карачунский заметил, что и кучер сегодня в новом армяке, и с удовольствием правит выхоленной парой. Это был старый промысловый кучер Агафон, ездивший постоянно только с Карачунским. Он имел странный, специально кучерский характер. Несколько месяцев ничего не пил, сберегал каждую копейку, обзаводился платьем, а потом спускал все в несколько дней в обществе одной и той же солдатки, которую безжалостно колотил в заключении фестиваля. Карачунский каждый год собирался ему отказать, но каждый раз отказывался от этого решения, потому что все кучера на свете одинаковы. Агафон, конечно, был человек с большими недостатками, но зато любил лошадей и ездил в мастерски. Все эти пустяки теперь проходили в голове Карачунского, страшным образом связываясь с тем, что осталось там, дома. Феня, например, не любила ездить с Агафоном, потому что стеснялась перед своим братом-мужиком своей сомнительной роли полубарыни. Затем она любила ходить в конюшню и кормить из рук вот этих вяток и даже заплетала им гривы. Потом Карачунский заставил себя думать о рублихе, чтобы отвлечь мысль от домашней заботы. Он сделал все, чего добивался Родион Потапыч, и представил относительно новых жильных работ громадную смету. Вопрос главным образом шел о вассерштольне, при помощи которой предполагалось отвести воду из главной шахты в Болчуговку. Нужно было пробить Ульянов кряж поперек, что стоило громадных денег, так как работы должны были вестись в твердых породах березита, сланцев и песчаников. Многолетний опыт показал, что вода начинает долить на горизонте 30 сажений. С этого пункта должна была выйти и вассерштольня. Все это было очень рискованно. И Карачунский знал, что Онников уже интригует против него, но это только усилило его упрямство. Можно сказать, что именно с этого пункта и началось увлечение Карачунского новой жилой. «Вот наши старательшки на Фатьянку лопочут», — заметил кучер Агафон с презрением, кивая головой на толпу оборванных рабочих. «Отошла, видно, Фатьянка-то, отгуляла свое, а теперь до вешней воды сиди-псиди». В этих словах сказывалось ворчание дворовой собаки на волчью стаю, и Карачунский только пожал плечами. А вид у рабочих был некрасив. Успели проесть летние заработки и отощали. По старой привычке они снимали шапки, но глаза смотрели угрюмо и озлобленно. Карачунский являлся для них живым олицетворением всяческих промысловых бед и напастей. Родион Потапыч отнесся к Карачунскому как-то особенно неприветливо и все отворачивался от него, не желая встречаться глазами. Эти неловкие отношения Карачунский объяснял про себя домашними причинами и обрадовался, когда Родион Потапыч проговорился на чистоту. «Что же такое, Степан Романович?» — ворчал старик. «Житья мне не стало». «Что опять случилось?» «Да как же! Под носом Мыльникову жилу отдали. Какой же это порядок! Теперь в народе только и разговоров, что про Мыльниковскую жилу. Голдят к бокам, ко мне пристают, проходу не стало. А главное, обидно уж очень, насмех поднимают. А, ну, это все пустяки», — успокаивал Карачунский. «Другой делянки никому не дадим. Пусть Мыльников по условию до 10 сажени дойдет, и делу конец. Свои работы поставим. Да и убытка компании от этой жилки нет никакого. Он обязан сдавать по 1,5 рубля золотник, даже расчет нам иметь даровую разведку. Вот мы сами ничего не можем найти, а Мыльников нашел». «Еще другое дело, Степан Романович. Зятя сманил Мыльников-то моего, значит, зятя Прокопия. Он раньше-то в доводчиках на золотопромывальной фабрике ходил, а теперь точно белины объелся. Жену бросил, ребятишек бросил, а сам точно прилип к жилке. Тоже сын Яшка. Ах, отодрать его под лица нужно было тогда, Степан Романович, чтоб малый не баловался. Лет-то прошастался в Кедровской даче, а теперь у Мыльникова вместе пируют. Еще был у меня машинист на Спас-Колчеданской шахте, Семеновичем звать. Хороший машинист, и его Мыльников сманил. Это как?» «Это ваши семейные дела, дедушка, меня это не касается». «Нет, все от тебя, Степан Романович. Ты потачку дал этому змею Мыльникову, вот оно и пошло. Привезут ведро водки прямо к жилке и пьют. Тьфу! На гармонии играют, песни орут. Разве это порядок? Хорошо, хорошо, все разберем. А вот как наши дела?» «Пока ничего не обозначилось. Заложили рассечку на полдень. Все что-то ребровик. А штольня? На 9-ю сажень выбежала. Мы этой самой штольни насквозь пройдем весь кряж, и все обозначится, что есть, чего нет. Да и вода показалась. Как 30-ю сажень кончили, точно ножом отрезала. Везде вода. Во всей даче у нас одно положение». Стоило Карачунскому только свести разговор на шахту, как старый Штейгер весь преобразился. В конторке на столе были разложены планы работ, на которых детально были разрисованы все пройденные породы и проектированные рассечки в разных горизонтах и в разных направлениях. И Карачунский, и Родион Потапыч боялись только одного, чтобы не получилось той же геологической картины, как в Спасо-Колчеданской шахте.